молодые, красоте ее завидуючи, 5 метров за ее санфроа и все благородное шляхетство за неподобные речи о холопях. И самых что ни на есть первых людей она супротив себя поставила. Можешь себе вообразить, сановников-то, опору-то престола, ворами да казнокрадами зачала обзывать. Ну не безумная ли? Имени бывало ничего не помянет, а про чьи дела в публике брякнет. У того, ой-ой, как под тупеем-то зачешется. Очень не излюбили они Настеньку. Всякая, говорит, дрянь девка какая-нибудь, да в такие великие дела нос сует. Это, говорят, уж последнее дело. А больше всего того опасались, чтобы коим грехом государыня такую зловредную девку к себе приблизить не изволила, конфиденты бы не сделала ее, камер фрейлины бы не взяла. Государыня же и то не раз даже на куртагах беспримерную атенцию Настеньке изъявляла и один раз поутру с ней про самые важные дела говорить изволила. Ну и убоялись. А надобно Монкер правду говорить. Ну, с какой стати было Настеньке в такие дела соваться? Недаром молвится пословица, что у бабы волос долог, да ум короток. Но ее ли ума было это дело? И ей ли было тягаться с умами самых первых и знатных персон, что важные дела с молоду до тонкости знали? Пойдет, бывало, бубенить. И России-то они не знают. И поэтому судят-то они не впрямь, а вкось. И казной-то любят поживиться. Ах, Господи, Боже мой! Казной любят поживиться. Да кто ж себе враг? Да к тому же это дело не нами началось, не нами и кончится. До поры до времени все же, однако, ее терпели. Пускай, дескать, ругается себе девка, брань на вороту не виснет. А как подвела Настенька Гаврила Петровича Микинина под гнев государыни, так и начали знатные персоны промеж себя думать догадать, какими бы судьбами сбыть с рук эту неспокойную девку. Великая забота им в голову запала, чтобы от своих-то голов отвести к ручину, чтобы коим ни наесть, манером извести Настеньку. Духу бы ее в Петербурге не осталось. Канула бы она, как в воду, заглохла бы где-нибудь в деревенской глуши. А коли Господь Бог поможет, так и подальше где-нибудь, в таком местечке, куда и Макар телят не гоняет. А подвела Настенька Гаврилу Петровичу вот каким манером. У Петра Андреевича по Петерговской дороге своя дача была, но, разумеется, каждое лето на ней Боровко выживали. Ходила к Настеньке из ближней деревни крестьянская жонка. Грибы к столу носила, ягоды, овощи всякие. Аграфеной звали, была экономическая. Переехали один год Боровковы на дачу. Не идет Аграфена. Сморчки прошли, не идет. Земляника прошла, не идет. Малина уж давно началась. Аграфена нет как нет. Так думала Настенька, что Аграфена померла и очень жалела. К подлому-то народу очень пристрастна была. Уж лето на другую половину поворотила, как слышит Настенька. Рано поутру знакомый голос. Зелени хороши, огурчики, голубчики зелененькие, бобики турецкие, картофель молодой. Кликнула бабу Настенька. Зачала ее расспрашивать, куда запропастилась, по какому резону половину лета у ней не бывало. «Ах, милая барышня!» — заголосила Аграфенна. «Ведь Господь праведным своим судом несчастье нам послал. Горемычное дело пришло. В кон должны мы разориться, по миру должны идти». «Что такое?» «Да ведь хозяина-то моего вот уже 7-я неделя как в тюрьму посадили». «Как?» «Да так, родная моя, посадили, да и все тут». «Да что ж такое он сделал?» «Ох уж, дело-то его, матушка, такое, что как и рассказать тебе не знаю. Провинился, моя любезная». «Трифоныч, и не запирается, точно говорит, моя беда до меня дошла, виноват. Люди говорят, что в Сибирь еще его сошлют. Да и меня, слышь, с ним. А я к тому делу ни причина нисколько. Только что печку топила, да хлеба пекла». «Да все уж лучше бы, моя любезная, как бы нас вместе-то куда ни наесть определили». Тосковалась я без него, совсем извелась. «Да что ж он сделал? В душегубстве попался, а ли в разбое?» «Ой, нет, моя хорошая, такой ли человек мой Трофимыч? Ему ведь Господь и грамоту даровал, божественные книги читает. Сделает ли он такое дело? А уж нечего сказать, родная ты моя барышня. Часто я грешный человек, подумываю, согрешу иной раз, что уж не в пример бы лучше Трофимычу в разбое, либо в душегубстве попасться. Для того, что по таким делам, хоть и не зачастую, а все же люди из тюрьмы на волю выходят, а он по своей простоте да по глупости в такое дело втюрился, что и повороту нет. Да что же он такое сделал? Ох, матушка, большое-большое дело сделал. Орла сжег». «Как орла сжег? Какого орла?» «Орла, матушка, точно орла, в печке сжег». «Это на самом деле что сжег? 12 лет, сударыня, сжег». «Да говори толком, что такое?»